Глава третья. Пост охраны выглядел плохо. Разбитые стекла, перекошенная дверь висит на одной петле, а на стене остался четкий отпечаток окровавленной ладони. Игорь крутанул в руке прихваченную по дороге увесистую палку, осторожно заглянул в окно. Внутри перевернутый стол и стулья, бурые брызги, какие-то разбросанные узкие бумажки разных цветов. Ни живых, ни мертвых и ничего полезного, вроде действующего телефона. Обернулся. Бывшие жители поселка, весьма вдохновленные его прибытием, медленно покачиваясь, неотвратимо приближались с трех сторон. Ничем не отличаются от той неприглядной парочки, которую он оставил позади. Вон какой-то бородач ползет точно так же, как та женщина, с трудом голову на весу удерживая. На некоторых можно разглядеть раны или хотя бы кровавые пятна на одежде. Другие с виду не получили никаких повреждений. Но устраивать им осмотр не было ни малейшего желания. Все как один медлительные, но они могут стать большой проблемой, если заблокируют его в помещении или окружат толпой на открытой местности. Игорь по все тем же фильмам прекрасно помнил, что один укус такого супчика может быстро приобщить его к армии живых мертвецов. И такая перспектива не вдохновляла. Возможно, здесь дело совсем в другом, и ничего подобного не произойдет. Но проверять это на себе почему-то не хотелось. Прикинув диспозицию, он решился. Заскочил внутрь, быстро промчался по маленькому помещению, расшвыривая в стороны стулья, бумаги, какие-то картонные коробки под стеной. Но все тщетно. Никакого оружия или средств связи так и не нашел. А ведь возлагал на здешнюю охрану определенные надежды. Игорь не собирался воевать с мертвецами. Возможно, он ошибается, и они просто тяжело больны. А излечение возможно, пусть даже не для всех. Но на случай, если его обложат всерьез, хотелось бы иметь возможность врезать по колену резиновой дубинкой или даже выпустить пулю в голень. Лучше пусть потом разбираться с полицией и нелогичной судебной системой, чем бродить вот так, пьяно пошатываясь и с вожделением урча при виде нормального человека. Выскочил наружу, показал фигу ближайшему мертвяку, обернулся в одну сторону, в другую. Поселок почти необитаем. Из полутора десятков зомби лишь треть нехарактерной азиатской наружности. Остальные как раз те, чернявые, в рабочей одежде. Да и европейцев в таком прикиде хватает. Все эти люди еще вчера работали на здешних стройках, и вряд ли их было так мало. Тогда где же все остальные? Не исключено, что прямо сейчас стягиваются сюда, на ближайшую к озеру улицу. В поселке, похоже, ловить нечего, но разве что большие неприятности. Телефона в будке охраны не оказалось. Где его искать, он не знает. Да и лазить по немногим обжитым домам не хотелось. За дверью там может случиться всякое. Например, встреча с хозяином. И хорошо, если он холодный и медлительный. А если перепуган до чертиков от происходящего кровавого цирка и сидит, забившись в угол, держа при этом палец на спусковом крючке любимой двустволки. Игорь не считал себя трусом, но и не видел смысла так нарываться. Машина. Ему срочно нужна машина. Дернет в город. Уж там точно должен быть какой-то порядок, а не бардак разгуливающих, где попало неугомонных жмуров. Новенькая Вольва у ворот. Такую машину с ключами в замке зажигания никто не бросит. Но Игорь все же подбежал, убедился, что так оно и есть. Их можно поискать, но для этого придется заходить в дом и рисковать, терять время. Покойники продолжают стягиваться к нему. Видимо, их привлекает суета, создаваемая единственным полноценно живым. Попадать в их окружение не хочется. Дальше, дальше, еще дальше. К стройкам. Может, там что-нибудь найдется? Опыта управления грузовиком у Игоря не было. Но сейчас он согласен сесть за руль чего угодно. Хоть груженого цементовоза. Или даже ассенизаторской машины. Лишь бы оно ездить умело. Видавшая виды газель. Хороший вариант. Но ключа тоже нет. И искать его тоже не получится по тем же причинам. Значит, надо шагать дальше. А это что там вдали у вагончика на краю внушительной стройки? УАЗик-буханка. То, что нужно. Машина знакомая. Только что там случилось? Почему бампер уткнулся в покосившийся от удара забор? Авария? А кто повеселился с дверью водителя? Она оторвана и валяется в стороне. А ведь при столкновении пострадать не могла. И что там еще дальше? В той стороне, куда ведут темные полосы, которые тянутся от машины. Дальше, скорее всего, расположился водитель. а если точнее, то, что от него осталось. Большая часть костей, мясо на голенях и частично на черепе, фрагменты мягких тканей там и сям. Присевший над останками ребенок лет 10 с урчанием пытался отодрать кусочек от добротно обглоданной кости, но получалось плохо. Игоря, наконец, стошнило. Желудок пустой, рвало чистой желчью, зато от души, едва на ногах устоял. Малолетний зомби на него никак не реагировал, так и продолжал заниматься своим неаппетитным делом. Оно и к лучшему. Лишнее внимание сейчас ни к чему. О, удача! Ключ так и остался в замке зажигания. Кто-то напал на машину прямо в движении, когда она, скорее всего, ехала очень медленно. Оторвав дверцу, этот неведомый силач далее выдернул водителя, оттащил его за дорогу и там оставил то, что сейчас доедает ребенок. На дверце виднелись следы, подозрительно похожие на те, что могли бы оставить немаленькие когти. Кто-то, разбив стекло, ухватился за металлический край так, что металл смяло, а местами даже слегка порвало. Ногтями такое вряд ли сделаешь. Хуже всего, что этот зловещий силач может скрываться где-нибудь поблизости. А может, даже прямо сейчас смотрит на Игоря и представляет, с какой именно части тела начнет его употреблять. Поверить, что этот ребенок самостоятельно смог умять столько человеческого мяса и внутренностей, невозможно. Кто-то основательно поработал до него. И не факт, что наелся досыта. Машина, оставшись без водителя, заглохла после того, как уткнулась в забор. Игорь просто выжал сцепление, завел, отъехал от преграды, ударил по газам так, что взвизгнули шины. И помчался, не притормаживая на поворотах и не обращая внимания на многочисленные колдобины. Надо как можно быстрее покинуть поселок, в котором водится кто-то, способный на ходу оторвать дверцу УАЗику, после чего позавтракать водителем. Сейчас главная скорость. Нельзя давать такому изворотливому людоеду ни единого шанса. Краем глаза вроде бы заметил стремительное движение между коробок недостроенных домов. Скосил взгляд, вроде ничего не видать. Скорее всего, показалось. Нервы шалят, куда от них денешься в таком переплете? Объехал одиночного мертвяка, неуклюже ковылявшего по дороге. Тот скотина ухитрился удивительно быстро прыгнуть на пару метров и вытянуть покрытую заскорузлой кровью руку. Но лишь безвредно чиркнул ногтями скрюченных пальцев по борту. А ведь еще чуть-чуть, и смог бы как следует ухватиться. Ведь дверцы больше нет. Игоря слева ничего не защищает. Машина преодолела разбитый грузовиками строителей поселок и вынеслась на трассу, за тем самым мостиком, под которым Игорь провел большую часть ночи. Ну, теперь он на просторе. Страхи отступили. Сейчас с ветерком помчится в сторону города. Если ничего не помешает, то он будет на окраине минут через 10. Ехать всего ничего. Магнитолы в машине не было, так что послушать радио не удалось. И музыкой себя развлечь не получилось. Без последнего, конечно, прожить можно. А вот без каких-либо новостей? Несколько раз попадались машины, брошенные прямо на дороге или на обочинах. Некоторые столкнулись с ограждением или даже вылетели за него. Почти у всех дверцы нараспашку. Лишь однажды поблизости встретилось нетронутое неподвижное тело. И при этом рядом никого не заметил. Объеденные костяки встречались куда чаще. Подвижные тела встречались куда чаще. Оборачиваясь на шум мотора, они, ковыляя одинаковой походкой беременной утки, по мере сил спешили навстречу машине. Игорь их легко объезжал, при этом стараясь не подставлять левую сторону. Помнил про того ловкого попрыгунчика. И эта тактика оправдалась. Еще несколько мертвяков бросались с неожиданной прытью, как только дистанция сокращалась до нескольких шагов. Один даже ухитрился подставить голову под удар стойкой. Может, ему при этом шею свернуло, но Игорь даже не обернулся. Вот теперь он готов их убивать. Уже несколько раз видел лежащие тела, над которыми пировали эти твари. И лишь в одном случае это была собака. Во всех других — люди. На всю оставшуюся жизнь запомнилась дряхлая старуха, которая, потеряв где-то вставные челюсти, пыталась голыми деснами отгрызть сочный кусочек. Очень непросто разглядеть такие детали с не так уж и медленно движущейся машины. Но бабка будто специально позировала. Развернулась вовремя, оскалилась. У кого есть глаза, такое не пропустит. Глаза у Игоря были. А вот и город, точнее, его промышленная окраина. Надо лишь пересечь кольцевую дорогу, но развязка здесь удобная. Ее недавно сделали. Даже в час пик заторов не бывает. Ну а сейчас, когда на дороге всего одна машина, можно вообще не оглядываться по сторонам. В этот миг над машиной пронеслась длинная распластанная тень, и тут же позади ослепительно сверкнула, по ушам ударил тысячетонный молот. Игоря, будто нашкодившего котенка, вышвырнуло через проем отсутствующей дверцы, тело покатилось по асфальту, болезненно соударяясь с ним локтями, коленками, головой и прочими уязвимыми местами. Когда всякая инерция погасла, и он, наконец, остановился, сил не осталось даже дышать. В ушах гудел церковный набат, заглушающий все прочие звуки мира. Картинка перед глазами неузнаваемо расплывалась. Вроде бы в поле зрения еще раз промелькнуло что-то длинное, похожее на огромный тонкий крест. Но сфокусировать взгляд не получилось. Да и не хотелось. Состояние, схожее с тем, что испытал пару лет назад, когда сверзился с крыши на груду мешков с зерном. Не покалечился, но посадка вышла не из мягких. Померк дневной свет, дух выбило так, что некоторое время балансировал на тонкой границе между темнотой и явью. А сейчас все гораздо хуже. Больно, мерзко, непонятно и дико. Тело вроде бы на месте, судя по испытываемым мукам, но оно при этом ухитряется не ощущаться. «Давай, давай уже в себя приходи, не будь такой гнилой тряпкой!» «Сюда уже топают мертвяки, им будет приятно застать тебя в беспомощном состоянии». Со стоном приподнялся, затряс головой. Как ни странно, но столь примитивный порядок действий помог. Вместо расплывающейся мути появилась сносная картинка. Тускловатая, и цвета передаются как-то странно. Но он все же видит. В поле зрения попал УАЗик. Машина каким-то образом оказалась на склоне насыпи, поддерживающей эстакаду развязки. Она лежала на боку. Задняя ее часть, сильно смятая и лишенная правого колеса, густо дымила и выбрасывала язычки пламени. Эта буханка свое отъездила. Тело слушалось отвратительно, но Игорь все же сумел отползти к обочине, перебраться через ограждение, залечь на склоне, вжимаясь в разросшийся здесь бурьян. И вовремя. Он в третий раз увидел крестообразный предмет, но на этот раз успел рассмотреть его во всей красе. Самолет с непомерно тонким фюзеляжем и такими же крыльями, отходящими почти под прямым углом. Хвостовое оперение причудливое. Тройственной симметрии похоже на непомерно разросшуюся звездочку Мерседеса. Из-под крыла летательного аппарата вырвался дымный росчерк. Игорь рефлекторно прижал голову к земле. Грохнуло. Что-то противно провизжало над головой. Подняв глаза, он увидел, что буханку почти пополам разорвало, и теперь она объята пламенем от кабины до задних дверей. Стремительный самолет исчез так же быстро, как появился. Игорь только и успел бросить взгляд вслед, разглядев ауру винта, расположенного позади. В такой машине человек, если и поместится, то только лежа на боку и поджав колени к груди. Даже для серьезного вооружения места нет. Бьет несерьезными ракетами, которых надо две штуки для гарантированного уничтожения небронированной машины. Вроде бы у его страны нет на вооружении ударных беспилотников. Война началась. Агрессоры добрались до города. Если так, то они за ночь каким-то хитрым способом успели преодолеть не одну сотню километров от границы. А если учесть, что граница эта разделяла его государство со странами, где хороши дела с верблюдами, но с авиацией плохи, оккупантам, скорее всего, пришлось шагать не оттуда. Зомби повсюду. Живых вообще нет. Ударные беспилотники атакуют машины на дорогах. А еще Светке так и не дозвонился. Все чудесно. А ведь идея. Можно ведь проломить голову какому-нибудь мертвяку, отжать мобилу, позвонить хоть куда-нибудь. Хотя есть обоснованные сомнения в том, что звонок осуществим. Помнятся вчерашние события. Именно с тумана и отсутствия связи все и началось. Полежал еще пару минут, не доверяя наступившей тишине. Со слухом просто беда. Оглушило его конкретно. Так что на уши надежды нет. Остается только зрение. Лежать, просматривать. Не вернется ли летающая рукотворная тварь? Не вернулась. Но кажущееся затишье не обмануло его бдительность. Расслабляться нельзя ни на миг, ведь вокруг полчища ходячих трупов и летающая смерть. Прикинув оптимальный маршрут, прополз метров 30 по склону. Поднялся, прошмыгнул под мост, прижался там к холодному бетону. Почти оглохшими ушами попытался выловить из колокольного гула хоть один угрожающий звук. Вроде ничего не происходит. Значит, можно сделать еще один рывок. а дальше опять ползком по склону и под следующий мост. Под ним посидеть, еще немного послушать и отчаянный рывок к заправке. Под козырьком, который защищал колонки от непогоды, остановился. Защита никудышняя. Зато бежать, если что, можно во все стороны. Баран! Да одна ракета в удачное место, и здесь разверзнется раскаленный ад! Тут тебе и газ, и бензин нескольких видов, и дизельное топливо. Сам себя на фугас усадил и рад без памяти. Должно быть, сильно приложило. Зашибленная голова совсем не варит. К тому же жажда дикая, омерзительно подташнивает. В животе неприятная резь. Отбило что-то из требухи? Если так, то дело совсем кисло. Зеленкой такое не лечится. Махнув на все рукой, открыл стеклянную дверь, зашел, огляделся. В магазинчике пусто. И ни малейших следов разгрома. Оружие и связь тут, наверное, не найти, но ему сейчас нужно кое-что другое. Электричества вроде бы не было. Но вода в холодильнике остыть не успела. Он взахлеб высосал литровую бутылку и хорошенько отпил от следующей. Не сказать, чтобы жизнь резко полегчала, но хотя бы жажда осталась в прошлом. А вот теперь пора грамотно оценить потери. Рваные брюки, левая коленка разодрана так, что смотреть страшно. Правая тоже пострадала, но там не все так печально. Куртка тоже не выглядит с витрины, как и рубашка под ней. В хлам разбиты локти, костяшки пальцев. Досталось левому запястью, внушительные ссадины на скуле и подбородке. Ну и прочие мелочи. Должно быть, все это заработал, пока катился по асфальту. Спасибо, что скорость в тот момент была небольшая. Как смог, промыл раны? Кое-где применил найденный здесь же пластырь. Завтра все это начнет дико болеть и ломить по-настоящему. Но сейчас почти не мешает. Надо продолжать двигаться. Оставаться в этой стекляшке, которую легко разнесет пара ракет, не лучший вариант. А куда идти? Куда-куда? Домой. Не так далеко осталось, пешком доберется. Родные стены все же. Хотя что ему с них? Там ведь не крепость, где можно отсидеться от орд мертвяков и беспилотников. И там его никто не ждет. Значит, прочь глупые мысли. Надо действовать без сентиментальности, с умом. Что ему надо прежде всего? Правильно, выжить. Что стоит на втором месте? Информация. Без нее невозможно долговременное планирование. Начнем с первого. Выживание. Ему нужна еда, вода, медицинская помощь и защита от враждебных факторов. На данный момент он насчитал две угрозы. Со стороны превратившихся в кровожадных зомби людей и с небес. Также имеется информация о существовании еще одной опасности. Медлительные мертвяки не могли оторвать дверцу машины, оставив на ней следы когтей. Они даже не способны тебя догнать, если ты идешь быстрым шагом. Некоторые, правда, проявляют опасную прыть, но это лишь в тех случаях, когда дистанция сокращается до нескольких метров. Рывок их во всех случаях кратковременный. Уже через секунду-другую они начинают брести с той же смехотворной скоростью. Мертвяки, конечно, очень неприятно. Но это не та угроза, которую следует опасаться в первую очередь. На открытой местности их можно вообще не брать в расчет. А вот то неведомое, небрежно отрывающее дверцы далеко не бумажных уазиков, будто крылья бабочкам, пугало дико. Надо найти оружие. Желательно огнестрельное. А у него даже жалкой палки не осталось. Так и сгорело в разгромленной буханке. И людей неплохо бы отыскать. Нормальных. Вот только где же их искать? Блин, что ж так плохо-то? Тошнит зверски. Слабость накатывает. Коленки дрожат. Похоже, голове крепко досталось. Сейчас бы к врачу. Но где его теперь найдешь? Вода есть. Еда тоже имеется. Хотя есть и неохота. Прихватил с собой бутылку. Потому как вот-вот опять вывернет наизнанку. И вслед за этим возвратится нестерпимая жажда. Приличное оружие в городе есть. Надо знать места. Игорь знал.